Март 98-го. Согласно схеме часовых поясов, я живу в зоне of odd standard time. В зоне странного времени? Конечно. Это страна странного, ненормального времени. Здесь совсем другое время. И это особенно ощущаешь, возвращаясь после даже недолгого отсутствия. Как по-своему идет здесь время. И даже не идет, а висит. Правда, и Париж в этой odd-зоне. А что это за страны, не имеющие системы официального времени? 11-й день без героина. Наташка сказала, что и у меня стал голос хороший. Да, будто это я без героина. Но так оно и есть. Мы живем втроем. Я, он и героин. С большой буквы. Если бы я была мужчиной, дорогой, я бы все время тебя ебала. Везде и всегда. Извергски, и нежно, и ленно, и страстно. Все равно как, но все время бы. А ты? Ты забыл меня. Каждый раз, когда ты пробуждаешься и меня пробуждаешь, мне кажется, что это впервые. Что я живу впервые. Почему это только поэты слышат голос? Да все современные люди безостановочно ведут внутренний диалог. А когда позволяют обстоятельства, никого рядом нет, так и вообще вслух разговаривают. Ну и что здесь такого? Что это болезнь, да? В Кащенко надо всех. С цветами вот советуют разговаривать, с птичками, которых подкармливают. Я пошла поговорить с деревом. Внизу, у немецких домов желтых, как бы мне хотелось жить в таком домике, а не в этой жуткой бетонной клетке. Все гаражи ржавые, даже не подумаешь, что в них кто-то решит сохранить машину. Там деревья вдоль дома. Березы большие, и темно так. И снег жесткий, ледяной. К дереву и не подойдешь вплотную. А надо к нему приблизиться. Надо его обнять. Дерево, дерево, как ты поживаешь? Как ты тут в темноте среди льда стоишь? Я его обнимаю. Прижимаюсь к нему щекой, к его жесткой коре, к его бересте. И надо вверх смотреть. Ветки дерева высоко-высоко в небо уходят. Черные палочки кривенькие, и сквозь них видно синее-пресинее темное небо со звездами. Дерево со звездами, наверное, дружит, разговаривает с ними. Деревце, дай мне что-нибудь, какую-нибудь волшебную силу мне дай, деревце. Помоги мне, дорогое большое дерево. Я маленькая-прималенькая, а ты уже большое, взрослое. Ты, наверное, старенькая. А посадила ли я в своей жизни дерево? Да. Да-да, деревце. В Америке есть мое деревце, где-то там, в Калифорнии. И с мамой я сажала давно-давно кустики под Ленинградом. Они, наверное, умерли, поэтому у меня и сил нет. Дерево, помоги мне. Дерево, наверное, думает, а где ты раньше была? Почему не ухаживала за мной? Деревце, слышишь, как я тебя глажу, жалею. И ты меня, пожалей меня. Оно не сволочь, человек. Это только люди подсчитывают, оговаривают условия, заключают договор. С дьяволом они все время договариваются. И сейчас в этом городе тысячи молодых людей в сговоре с дьяволом. Что же они думают из этого родиться? Романы? Великая русская литература 21 века. Этого вставила так, этого сяк. Так того скрутила, так вывернула. Увидел свет, мерцание манящее. Пошел, вышел. Из окна. Чао, бэби. Другой заснул навек в ванной, показавшейся золотой. Золотая в маска. Ах, до этого ведь не напишут. Останутся раз живые. И получатся... Случаи из жизни. Анекдоты наркоманов. Да просто анекдоты. Хуева туча анекдотов. Но, конечно, у каждого самый важный. Единственный. Неповторимый. Вот, замерцало, закудрилось, забурлило. Искры разноцветные, преломление лучей. Это он дно бутылки разглядывал. Глобальная сеть полна этими рассказами. И еще их издавать? Просто рассказы из жизни наркомана. Ну, положим, не просто. Очкарики уж накрутят литературщины. Переживания литературы. Пережевывание. Переживать — это все-таки чувствовать. Но никакого чувства не вставляют. Молодые люди, даже не узнав, что такое глубокие чувства, поставили на них крест. Впрочем, вернее будет точку. На них вылилось такое несметное количество всего, инфомус, что они уже не различают, не видят разницы и, конечно, не чувствуют. Неужели они ничего не чувствуют? Они как эти члены из секс-шопов, латекс, ходячие презервативы. Поэтому есть ругательство, гандон. Ужас какой-то. Козлы вонючие. Потому что от них несет за версту какими-то препаратами, из которых они всю эту дрянь варят. От винтовых так пахнет. И алкаши пахнут, воняют. Козел вонючий, что тебя сюда тянет? Дороги тебе мало. Страшный, пьяный, жуткий, гадкий. Этот пьяный меня испугал и от дерева отогнал. Сам держался за водосточную трубу обледенелую. Она холодная. Дерево тоже обледенело, но оно живое. Оно просто на зиму задремало. Пьяница, иди за дерево подержись. Он, наверное, за меня хотел подержаться. Как потянул свою ручищу. Вот только пьяный уличный и тянет ко мне руку. А ты сидишь рядом и ждешь, когда я выйду из комнаты, чтобы протянуть руку к моей записной книжке и вытянуть из кармашка ее обложки зеленую бумажку. И протягиваешь, как только я выхожу. Неужели тебе совсем не хочется протянуть руку ко мне, дотронуться до меня, погладить, просто потрогать? Станция Ромашково, какой-то батюшка, икона целительная. Церковь рядом с клубом «Бедные люди». Наркодиспансер на Полянке, у книжного магазина. Отрезала рукава на шубке, обрезала валеночки. Сейчас ушки на шапке отрежу. Это я пытаюсь втиснуть себя в детскую фотографию. А зачем? Нельзя всю жизнь быть заложником юности. Нельзя? Но очарование, умение очаровываться — это же юношеское. Ты сидишь на низенькой ступеньке, чуть раздвинув ноги, танцуя коленками. В руках у тебя тонкая папиросная бумажка. Ты кладешь в нее табак и аккуратно сворачиваешь сигаретку. И когда остается совсем немножко бумаги, узкая полосочка, та, что с клеем, ты подносишь сигаретку к губам, к большим своим мягким губам, и облизываешь ее, одновременно поднимая глаза. И видны голубоватые белки, и серо-голубые яблоки, и черные бархатные зрачки. Такие большие и черные. И ты затягиваешь меня внутрь, туда, в твою серо-голубую глубину и в черный бархат. Мой любимый русский джанки. Весна-лето 95-го года. Ах, тогда я так не говорила. Я не знала. Я шутила, наркоман мой любимый. Это я дошутилась? Противостоять можно чему угодно. Жутким, как засохшее говно, статуям на Манежной из русских сказок. Если людей искусства это не беспокоит, они хуже обывателей и мещан. Запечатлевать в звуках свои состояния души. И если так называемым рокерам больше не о чем петь, то лучше и не надо. На кой черт они продолжают играть, петь, если их ничто не трогает? Это профанаторы просто, жулики от музыки. Содержание музыки — это впечатление жизни. Это мысли и чувства, выраженные в звуках. Глиер. По-моему, это проходит в школе, на уроках пения. Зима 97-го года.